Погнали? Да. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. И за два дня тут, короче, столько произошло, что даже, мне кажется, темники из АП не помогут это все разрулить, короче. Что случилось? Ну, там Сирия и так далее. Ну, сначала я хочу сказать, ко мне обратились, значит, наши бойцы, которые воюют на фронте, да, по такой ситуации, говорит, поехали за свои деньги в Москве, купили две машины, УАЗик и Ниву, ну, старенькие, ехали из Москвы в Донецк, останавливали их сотрудники ДПС, и, короче, в итоге они там с ними расходились, скажем так, в финансовых вопросах, вот. То есть хотелось бы обратиться все-таки к сотрудникам ДПС. Понятно, что очень много хороших сотрудников, да, которые, ну, все понимают, которые, что происходит. Явно, что эти автомобили были не новые из салона Brabus, а где-то там что-то могло быть перекрашено или там разбита какая-то фара была, потому что эти бойцы, которые ехали, они мне сказали, что это покупалось именно эвакуационные машины на фронт, да, и вот, значит, там были вот моменты, когда останавливались, заходили на посты по полчаса, им, короче, там выносили мозги, хотя, в принципе, люди сразу говорили, что, ребята, эти машины едут на фронт, да, ну вот такие вот некрасивые моменты бывают на трассе, значит, М4, да, это М4, наверное, да, когда... Если с Москвы в ДНР, то да, да. Ну вот, вот некрасивые такие ситуации, поэтому все-таки, понятно, всем хочется жить красиво, да, но побойтесь Бога, да, имейте совесть, вы должны как бы понимать, что к чему. Вот, это один момент. И второй момент, короче говоря, когда... Это уже беспилотчики мне жалуются. Говорят, значит, приезжает самое высокое начальство, да, значит, но все-таки не все роботы поколения, значит, ушли куда-то преподавать. Еще остались на фронте. Вот. И, значит, проводится какая-то опять, ну, ну, операция, которая, ну, она однотипная, короче. Других нету. Просто вот идите туда, короче, да. И вот, значит, приказ, мне нужна картинка. Мне нужна картинка, короче, да. Значит, идет снег, ураган, короче, ветер, дождь. Ему докладывают, что не можем мы сейчас поднять дроны. Мне, короче, не ебет. Картинку мне сюда. И вот, значит, там комбриги там начинают своих этих бойцов говорить, там, сделать ему картинку, короче, чтобы он заткнулся, там все. Значит, поднимают. Чем несколько... взяли картинку из Call of Duty. Несколько, значит, подразделений поднимают свои дроны, и, короче, вот пока они 20 минут пытаются показать этому чуду, короче, картинку, проебываются там около 4 дронов, да, вот там Т-шки, 3, там, короче, ну вот понял, да, самые топовые, как бы, да, чем пользуются, да, и получается просто из-за какого-то осла, значит, потеряны были дорогостоящие, значит, коптеры, на которые там всей страной собираются бабки, короче, ну вот, пожалуйста, вот сверху вниз, ну, объясните уже даунам, короче, ну, что вот, ну, не все бывает так, что вот по щучьему велению, по моему хотению, да, тем более, одно дело бы, если бы ты приехал бы там, да, привез бы 6 дронов бы и сказал, так, запускай, короче, если мы сейчас что-то проебем, вот вам, короче, новые дроны, да, и без проблем, короче, да, а когда ты, давайте запускайте, люди летят, потом это все теряют, и на операции, когда там нужно эвакуировать, или какое-то наступление, или какая-то штурмовка, у них потом дронов нет, они начинают нам писать в бот, пацаны, помогите, короче, а запросов столько, что я просто отказался, короче, от запросов, потому что я даже друзьям сейчас не помогаю, потому что, ну, либо помогать всем, короче, либо помогать никому, потому что, ну, просят, там, ну, каждые 5 минут будет сбор какой-то, да, на какие-то дроны и так далее. Вот, поэтому вот такой момент. И опять же, хотел что сказать, вот это вот приказ, значит, с транспортом, да, уже, который всем надоел, да, некоторые, значит, руководители решили им воспользоваться в своих интересах. И машины, которые получше, там, где вот, значит, подразделение какое-то себе нашарило, кто-то им собрал, купил, там, пригнали какие-то L200 или еще что-то. У них просто отжимают, короче, вот, типа, вот эта машина мне, а вам, короче, вот эта машина, сами ее сделаете, там. То есть вот такие вещи, короче, некрасивые происходят, Слушай, да. То есть тогда это он ж... сам не может себе решить, короче, вопрос, да, найти спонсоров, там, друзей, которые там, ну, богатые, которые могут ему позволить купить машину, да, он начинает отбирать у пацанов, которые на них работают. Так пусть пацаны обратятся. Есть военная контрразведка, есть военная прокуратура. На крайняк, пусть запишут видеообращение, конкретно скажут, мы из такого подразделения, вот командир такого подразделения занимается такой херней. А так, ну что, мы, блин, сейчас об этом сказали. Естественно, мы не можем назвать подразделение и фамилию этого долбоеба. Вот. Ну и в итоге это просто пук в пустоту, понимаешь? То есть или пусть бойцы, это у нас, поскольку в основном бойцы смотрят, значит, ребята, или пишите заявление, то есть или юридическим путем, или через привлечение общественного внимания. Но для этого надо, для этого мало, ребята, нам просто сказать и попросить нас это озвучить. Потому что если мы вот так вот, насколько можем это озвучить в рамках закона, да, озвучиваем, но если мы начнем называть подразделения и фамилии, то это уже нас подтянут сразу за дискредитацию, сразу же. Вот. Потому что особенно очень часто, ребята, я к вам обращаюсь, бывают ваши коллеги, такие же ребята, которые просят это сделать, а потом сами идут в отказ, записывают видео, это все неправда, на самом деле вот мы эти пацаны, это вот то, что там тот этот телеграм-канал написал, это все неправда, такие факты уже были. Вот. Поэтому, если хотите привлечь общественное внимание, ну, записывайте видеообращение. Вот. Или пишите, идите по документальному пути, это тоже нормально. Заявление в двух экземплярах подаете там военную прокуратуру. На копии заявления, на вашей копии прокуратура ставит отметку о получении. Они обязаны будут отреагировать. Иначе вы потом в вышестоящую прокуратуру обратитесь и скажете, что нас проигнорировали. Их за это как бы будут разматывать. Просто вот когда люди говорят, что да, я не верю в эти документы, это все херня. А у тебя вообще опыт есть? Был работать с документами, вот именно с жалобами, вот с подачей в такие инстанции или нет? Нет, не был. Просто лень, просто кому-то лень. Поэтому, ну, блин, мы можем каждый день рассказывать вот одну и ту же херню. Вот сколько такой херни происходит вот с начала специальной войны? Да постоянно. И что-то, ну, что должно, как это изменить по-другому? Бойцы юридически к этому подходить не хотят, писать жалобы, видеообращения записывать тоже. Ну, это тоже как бы, это не лучший вариант на самом деле, потому что зачастую начальство идет наоборот, ну, вышестоящее, ну, чтобы показать, что такие видео ни на что не влияют, да? Вот. Но, тем не менее, хотя бы обращают внимание, кого нужно обратить внимание, и потом прилетит со временем все-таки тому, кто хуйней страдает. Вот. То есть документы писать мы ленимся, видео записывать мы боимся, вот есть телеграм-канал, и озвучивать. Ну, окей, ну мы озвучим. Ну, а смысл с этих озвучиваний? Ну, никакого. Получается так. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, я могу вам сказать только, люди обращаются, ну, мы их как-то должны Нет, отреагировать. однозначно. Тут вопрос, я же не говорю, что не надо об этом говорить. Однозначно реагировать, конечно, нужно. Нужно рассказать. Может быть, хотя бы, если какой-то долбоеб, который занимается такой же херней, нас увидит, может, ему хоть совестно станет, стыдно там, может, о чем-то подумает. Да, я думаю, Ну вот, совестно не ты станет, знаешь, мне вот но... просто интересно, вот люди, которые на войне вот с такой херней страдают, они, неужели, ну, они бессмертные, вот просто, ну, непонятно. Они не боятся, что там, ну, где-то им прилетит, кто-то отомстить захочет. Вот он отжал тачку, блин, из-за этого у каких-то бойцов не получилось эвакуировать товарища, да, за него будут мстить. Кому? Хохлам? Нет. Тому, кто проблемы создал в эвакуации, да и много чего другого. Кого отправляют вот так вот пацанов просто там в тупую, как в 22-м году один генерал на направлении ЛНР пил кофе по утрам и одновременно с этим ставил задачу, отправьте снова 10, погибли там еще. Вот. Сейчас, слава богу, этого генерала нет и такой ситуации, ну, хотя бы с кофе, да. долбанный, блядь, французский легионер, блядь. Ну, это их привычка, да, кофе по утрам. Вот, поэтому тоже, ну, бессмертные, наверное, просто бессмертные. Поэтому, ребят, постарайтесь, пожалуйста, ну, отстаивайте свои права правильно, юридически. Понятно, что не у всех есть возможность приехать в город. Прокуратуры на передке нет, это понятно. Но ищите способы. Это очень важно. Если вы хотите, не, хотя бы, ну, не ради себя, а ради остальных. Чтобы менять системную ошибку, ее нужно менять юридически. По-другому, ну, не получится. Ну, либо облить машину бензином и поджечь. По-другому никак, я по-моему. Не, ну лучше так. Вот лучше так, чем долбоебу отдать. Чтобы долбоеб другому долбоебу не сказал, что смотри, какая у меня машина, отжал у тех лохов. Ну, условно говоря, да. И тот такой, ой, я тогда у своих это жму. Не, ну там много таких случаев, мне рассказывали, что и там и ИГ-6 ставят на военный учет, чтобы там и заправлять, и там мобилизованные, и их чинят за свой счет. Там мне такого много рассказывают. Я просто не хочу время цыпсы тратить, если честно. Потому что ну, тут либо надо с конкретикой говорить, что это конкретно вот этот вот чертило, как бы, да, примите меры. Либо просто я буду весь вечер рассказывать true story бойцов. Как бы. Ну, смысл в чем? Что 3 года идет война, и вот это скотство, оно еще не закончилось. Вот. Нет такого, что вот товарищество на войне, да, объединяют, что вот, допустим, офицеры, они вместе с бойцами, все одна семья, каждый за друг друга. Такого нет, короче. Так в том и дело, вот вот. я еще раз хочу обратить внимание на момент. Вот, друзья, бойцы, которые нас слушают, вот я не зря сказал, что там командир другому командиру будет хвастаться и называть своих бойцов лохами, да? Они вот, те, кто позволяет так себя вести с бойцами, они также о них отзываются, они так же к ним и относятся. Просто имейте в виду. А чтобы наказать его, нужно жаловаться, нужно юридически правильно к этому подходить. Не бояться это делать. Вот просто принципиально. Тут дело не в машине, дело в вас. Вот и все. Командиры, которые так себя... Во-первых, командиры, которые так себя ведут, это не командиры, это даже не офицеры. Это просто случайные кадровые ошибки, блин. И люди, которых насиловал в детстве соседский дядька, блин. Или в школе харкали в спину, блин. Или в лицо, Ну, блин. я понял, остановись, остановись, это твоя Да, любимая ну это тема. пиздец. Ну, Я блядь, понял. ну я так слушаю про таких командиров. Я просто, ну какие это нахуй командиры, блядь? Какие это офицеры, блядь? Долбоебы тупорылые, блядь. Ну реально, ну просто, блядь, уже 3 года столько пацанов погибло, блядь. И какие-то чмошники, блядь, сука, блядь, занимаются, отжимают у своих бойцов. Вместо того, чтобы дать, блядь. Ну я херовал. Я не знаю, у нас в ополчении было по-другому. У нас в ополчении командир, блядь, в первую очередь думал, что дать бойцам. Что дать, чтобы облегчить им жизнь, блядь? От себя оторвать, блядь. Вот, лишь бы им было лучше, блядь. Ну, короче, ну, ладно. Ну, да, даже смотри, там, как просто героев ДНР там хоронили, да, там, ну, там того же Моторолу или там Гиви, там А, ну полгорода пришло, там, поэтому там в никаких сравнениях, как бы там рядом никто не стоит. Кстати, может, озвучим по поводу Клуни, там, потому что люди не периодически да, спрашивают, что с да. памятником, что вы там будем собирать, не будем собирать. Расскажи, пожалуйста. Да, я там это самое, там ребята из, там друг мой, кстати, он нас смотрит, ирландец, привет тебе. Он сейчас занимается площадкой, вот именно на могиле, как бы, да, там бетонируют ее сейчас. Вот, плюс до меня слухи дошли о том, что когда мы этот вопрос подняли, что местные чиновники решили взять это на себя. Вот, Вспомнили, просто вспомнили, что есть герой ДНР. да, поэтому мы выберем паузу. Вот, да, я думаю, какую-то. Посмотрим. Что, ну мы же не будем сейчас конкурировать, да, и Не, зачем? ну кто быстрее, зачем? Тем более, да, деньги людей собирать как бы тоже. Понятно, что мы с тобой сами бы поучаствовали, но все Чиновники, равно. да, чиновники хотят, ну пускай, все. Причем там, как мне сказали, там очень срочно, они очень срочно. Потом, ну, посмотрим. Я думаю, вот до конца января, вот, посмотрим, да. Вот, тем более, я не знаю, там есть какие-то нормы по установке памятника, именно климатические. Но вроде там, как бы, наверное, нет. Ну, посмотрим до конца января, и если вопрос не будет решен, ну, тогда мы как бы это все сделаем. Не, наверное, какой-то, если крепкий минус есть, наверное, ну, никто не делает его, наверное. Там же цемент, там цемент должен застыть там как-то или что-то, что-то такое. Вот, наверное, да. Но в любом случае весной мы вернемся к этому вопросу и посмотрим. Если же, конечно, герои ДНР не смогут поставить все-таки памятник за несколько месяцев, да, то придется поставить его, значит, народному герою за народные деньги. Так точно, да. Слушай, а что у нас по Сирии? Какие у тебя новости? По Сирии у нас нет слов, короче. Нет слов, надо было сейчас... Есть, но слов нет. Да, да, то есть вообще ситуация, которая, ну, наверное, мог предсказать только закройте уши Игорь Иванович Стрелков, который постоянно об этом говорил, что мы там делаем, и это все, эпопея, все нехорошо закончится. Ну, вот, как бы, собственно говоря, и она и подошла к концу, это все. Да, просто слава богу, что, я не знаю... Пока еще нет никаких кадров, где люди падают с самолетов, да. Ну, я так понимаю, что там еще не все закончилось. Вот. Если у нас еще сейчас будут кадры, где, значит, будут падать с самолетов, это будет говорить о том, что у нас появился свой Афганистан, да. Для меня единственное удивление, что даже в 2015 году, общаясь с некоторыми там сирийскими военнослужащими, да, можно было понять, что не все там любят Асада, да, там у них есть своя внутренняя какая-то борьба, короче, да. Значит, там большая часть там сунниты, Асад алавит, алавитов в Сирии, по-моему, меньше, чем суннитов, и там у них, короче, свои какие-то племенные разборки, и это, собственно говоря, можно было, вот, участвуя в конфликте, общаясь с местными солдатами, можно было понять, что у них даже внутри самой, значит, Сирии, не беря, значит, какой-то там ИГИЛ запрещенный там и другие группировки, что у них там у самих очень много противоречий, да, есть. И если мы изначально как бы, ну, поддерживали слабого игрока, то как бы какой исход мы тогда ждали, да? Если мы не хотели туда, значит, вкладывать деньги, тогда почему мы так долго задержались, да? И были, конечно, плюсы, но плюсы они минимальные, да. Те, кто хотел, научился воевать, допустим, да. А кто не хотел, так и не научился воевать, да, потому что СВО показало, что, в принципе, участие там в сирийской кампании некоторых людей, оно, в принципе, никак не повлияло на, значит, на СВО, да. Вот. Поэтому, если мы хотели просто разгромить группировку эту, да, ИГИЛ, мы должны были, значит, разгромить группировку, подарить саблю, вот как подарили этому тигру, и сказать: ребята, все, адьос, мы как бы разгромили всех, навели порядок и снялись оттуда, да. Но мы там оставались, у нас там были базы, у нас там были какие-то обязательства, да, у нас там наша авиация. Потом сейчас пишут, что это ополченцы сирийские. Хорошо, если это ополченцы сирийские, то зачем по ним мы тогда бомбам наносили бомбовые удары? Пишем 3000 человек, значит, мы там уничтожили бомбами, потом сегодня пишут, что это ополченцы. Ну, то есть, ну, какой-то, ну, знаешь, какой-то компот. Если мы просто навели там порядок, ну, потеряли как-то там людей, финансирование какое-то там было, да, снялись оттуда, оставили, короче, как бы, ну, все теперь стороны довольны, что там нет ИГИЛ, там израильтяне занимают какие-то куски территории, там остались курды бедные, до которых сейчас тоже доберутся, скорее всего, хотя их, в принципе, там американцы поддерживают пока, но тем не менее, да, потом какие-то группировки Шабаш, Машаша, Шаша, они теперь оказались ополченцами, ну, то есть, ну, какой-то вот, ну, честно говоря, ну, какая-то дурь, короче, произошла вот в течение 10 лет. Ну, и мне, как участнику этих событий, и многим другим, нам, конечно, печально, но ясно, что у нас есть сейчас боевые действия другие, которые более, скажем так, нас касаются, да, и все внимание приковано к этому, но... Просто, ну, потеряли там очень много достойных людей и командиров, в том числе, которые могли бы сейчас нам пригодится, вот, допустим, в конфликте, который сейчас протекает у нас вот под боком, да, то есть, ну, наверное, есть какая-то вот геополитическая шахматная партия, в которой, ну, мы слишком, ну, не разбираемся, наверное, вот, но все равно как-то вот простой солдат смотрит на это, немного не понимая, как бы, да, хотелось бы что-то внятное услышать. Да, может, и разбираемся, может, время просто покажет. То есть в 15-м, ну, или там 10 лет назад, или 13-й год, да, когда мы заходили первый раз. В 15-м. Ну, там и раньше спецназа действовали, но мы зашли в 15-м. Там, ну, смысл, наверное, был, как бы. Насчет сейчас, ну, не понял. Но в любом случае, если я правильно понимаю, Сирия – это ж точка подскока в Африку, правильно? Ну, одна из, да, логистика. Нет. И Ливия, да, и африканские страны в том числе. Да, плюс Сирия – это нефть, да? Ну, там ее немного, но она там есть. И причем, ну, ее немного, но она там, по-моему, легко добывается, она там на поверхности совсем находится. Ну, тут момент какой, понимаешь, чтобы говорить о том, что легко это добывается или она нелегко добывается, все-таки надо быть специалистом там в этой сфере. Поэтому если мы сейчас скажем, что да, там легко добывается, как бы, ну, это будет… Я понял, не, ну, понятно. Вот. Просто глубина залежи тоже влияет, типа, ну, я так слышал, по крайней мере. Вот. Ну, слушай, я не знаю, я вот, ну, никак это комментировать не буду. Я единственное переживаю за наших парней, там, чтобы они в этой ситуации добрались, вернулись на родину невредимыми. Вот просто за тот контингент, который там у нас сейчас, вот, чтобы просто вернулись невредимыми. Вот. И я надеюсь, что эти парни, которые там и были, и есть, и вернутся еще, они нужным людям официально расскажут, как там вел себя один генерал, к примеру. Тут просто видишь какой момент, что я вот момент, что главное, чтобы у нас не было никаких там печальных кадров потом, понимаешь, я вот к чему проводил, что у американцев вот было, там американцы не пострадали, да, там бедные эти афганцы там висели на самолетах и так далее, да, а здесь еще вопрос решен с базами, там еще говорят о том, что наши, да, действительно какие-то базы остались и так далее, и там будут переговоры, и как это будет сейчас с новой властью какой-то, да, которую буквально год назад мы называли их террористами, теперь, получается, мы не должны их называть террористами. Ну, то есть, ну, такие какие-то, знаешь, моменты. Я вот что хотел сказать, что были люди такие забавные, да, которые кричали, это все спланированная акция, это все договорняк и так далее. Но у меня тогда сразу напрашивается вопрос, хорошо, я понимаю, допустим, что бывают в жизни, когда тебе надо принять какие-то политические решения, да, какие-то обмены или еще что-то, вопросов нет. Ну, бывает, сложилась так ситуация, что тебе где-то надо что-то там как-то сделать, да. Но момент такой, что тогда надо же всех сначала снять, правильно? А потом как бы какой-то договорняк должен быть. Потом надо на эти территории кого-то запускать. Так получается, наши люди еще не все вышли, а там уже ну, какие-то террористы стали ополченцами, какие-то, ну что это, ну как бы просто для меня это непонятно, да? Вы людей отведите сначала, а потом там договорники. А так получается, люди в подвешенном состоянии. Да, я больше чем уверен, сейчас какой-то МИД там еще, там через Турцию, там с Эрдоганом что-то там нарешают, как-то там что-то выведут и так далее. Я думаю, скорее всего, даст Бог, все вернутся домой. Но просто как бы, ну на договорняк какой-то, да, очень не похоже, да. И вот сейчас было сообщение о том, что наша сторона в этом мероприятии не участвовала. Вот я сейчас буквально постил. Да. Да. То есть получается… Ну, понятное дело, значит, а и хорошо, а если мы в этом не участвовали, и, значит, противоположная сторона смогла это сделать, тогда вопрос у меня все-таки возникает к разведслужбам, да, почему они не знали о готовящемся мероприятии, да, почему никак не реагировали и так далее. Ну, то есть, ну, в любом случае, знаешь, это, в этом надо разбираться, если это не спланированное мероприятие, то должны быть какие-то ответственные за вот то, что сейчас произошло. Ну да, я же говорю, поэтому я думаю, что у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, должность и цвет глаз. Вот. Да, главное, чтобы все эти ошибки потом в академии не преподавали, не растили новых молодых офицеров. Ну Так, что у нас на фронте? слушай, да на, ну, на фронте, по крайней мере, по последним новостям, ну, как бы все более-менее четко. Противник боится, что мы пойдем на запорожском направлении. Вот. Мы понимаем, что противник еще силен и где-то может огрызаться. Тоже везде ухо востро держим и наносим удары по тылам и по скоплениям, в том числе, противника. Ну, вот. На Красноармейском, оно же Покровское направление, там вообще у нас все классно. Там мы уже зашли в поселок Шевченко, который находится на южной окраине Красноармейска. И оттуда, скорее всего, мы можем, в принципе, заскочить в город. Вот. И также поджимаем с других сторон. Великая Новоселка, мы там ее уже зажали. Я думаю, скоро также падет. Вот. Ну, в целом, вот ДНР, как бы, все как бы хорошо. Запорожское направление, но там пока ничего такого, ну, позиционка. Там каких-то серьезных, по крайней мере, новостей об этом нет, да. И то, что говорят люди, которые недалеко там, в принципе, там больше на позиционку это все похоже. Херсон то же самое. Ну, на Курском направлении мы понемногу, не спеша, медленно, уверенно их давим. На Харьковском направлении, ну, вот Купинское направление, там мы расширяемся, вот река Оскол. Там у нас, в принципе, мы с двух сторон как бы поджали как бы Купинск, да, поэтому, ну, допустим, Миша Звенчук на своем канале «Рыбарь» называет это южно-купинское и северо-купинское направление. Вот. Поэтому, в принципе, ну, нормально все. Но опять же, друзья, я бы хотел обратить внимание, что вот эти все успехи на фронте, у нас просто, я вот смотрю, я вчера, кстати, на радио эфир, когда вел, я тоже там много пожаловался на... То есть я вел эфир федерального радио, и жаловался на федеральные СМИ, блин. Вот. То есть вот как не посмотришь телевизор, все так знаешь, да, все, там уничтожили миллион, сожгли триллион, там все, там продвинулись, заскочили, вообще никаких проблем и так далее. Все это тяжелейшая работа, тем более, посмотрите, да, вот сейчас зима, как бы холодно, сыро. Бойцы в каких условиях? Те, кто вообще далек от фронта, от войны, и не понимают, что такое артобстрел, что такое, когда пули свистят рядом с твоей головушкой, и тому, когда рядом люди погибают. Просто посмотрите за окно на улицу и представьте себя 24 на 7 в земле в таких погодных условиях. А тебе еще надо куда-то двигаться и что-то штурмовать. А у тебя там еще глина, а вот, допустим, Донбасс, да, там глинистая почва, и глина налипает на берцы так, что как будто ты вот, ну, гири к себе привязал. Знаешь, это тюремщики с гирей, которые пытаются сбежать откуда-то, короче, блин. Просто это глина, блин. Ну просто да, ты просто постоянно мокрый, ветер холодный там все. Да, где-то глина, где-то чернозем, ты весь грязный, мокрый. Я просто не знаю по законам физики, как чернозем. Ну, глина, теоретически, понятно, она такая плотная, липкая. Но чернозем как налипает так, что ты просто ходить не можешь, блин. Вот, просто представьте себя в этих условиях, блин. Тогда будет понятно, как вот эти стрелочки и продвижения даются. Вот. Но в целом, глобально, вот меня часто, вот все, кто меня узнает, там, на улице или еще где-то, вот, спрашивают, что... Ну что, когда? Когда же? Когда... Я, конечно, не говорю, ну, когда мы все на фронте окажемся, да. Я говорю, что, ребята, ну, это очень надолгая история. Если кто-то думает, ну, сейчас Трамп говорит, все, надо мириться, надо мириться, надо это. Даже если, ну, это война не за, ну, эта война закончится, ну, лет через 10, наверное. То есть это война НАТО и России. То есть они хотят нас развалить и подчинить себе. Мы пытаемся с этим сражаться. Они подключили всех, кого можно в мире. Там сейчас Австралия с Новой Зеландией союзы создает. Там сейчас Япония какой-то аналог НАТО создает вот в регионе. Еще что-то. Финляндия там что-то строит у себя, там расширяет аэродромы, Эстония там что-то булькает и так далее. И мы читаем это, да как это, ну, там, блин, Австралия объединилась с Зеландией, военный союз, Япония там что-то. Друзья, это процессы, которые говорят о том, что все, весь мир, вот западный, да, он собирается с нами воевать. Это все делается для этого. Вот и все. Просто они немножечко не рассчитали, что современная война – это окопная война с миллионами снарядов, а не маневренная высокоточная, как им казалось. И мы То есть, получается, та война, которая была в Великую Отечественную войну, она, в принципе, точно такая же. Братан, нет, не точно такая же, потому что у нас сейчас фактор FPV-дронов. Если ты арт-обстрелом мог выжить, то когда за тобой на поле охотится FPV-дрон, к которому ты в поле зрения попал, шансов выжить очень мало. Понимаешь? Сейчас номенклатура вооружения больше. Плюс разведка. Системы разведки. Поэтому я продолжаю говорить о том, что для конкретного бойца на фронте эта война тяжелее. Вот и все. Несмотря на то, что у него удобнее форма, снаряжение и так далее. Но в плане выжить бойцу на фронте сейчас тяжелее. Вот и все. Как бы. Просто окопы-то не поменялись. Они какие были, такие остались. Что-что? Окопы-то не поменялись, они какие были, такие остались. Да, окопы не поменялись, вопросов нет. Но сам, вот FPV-дроны и вообще дроны со сбросами, они изменили условия. Просто во многом. Понимаешь, и сейчас просто, ну, реально, если шансы под артобстрелом выжить есть, то получив даже сброс на голову, как бы, да, и когда тебя добивают еще сверху, там Баба-Яга прилетает, блин, на тебя ТМ-ку сбрасывают, блин, или еще какая-то херня. Или эти FPV-дроны, да, просто, ну. То как бы выжить конкретному бойцу сейчас надо очень сильно выдумывать, как это сделать. Вот я о чем. Сейчас просто все на фронте друг у друга на виду. Если тогда, ну, не все были на виду, другие немного условия были, да, бинокль должен был быть, там, корректировка огня. Вот, сейчас все на виду. Поэтому сейчас солдату на фронте сложнее. Просто из-за вот этих... То есть мы за эти годы придумали больше способов убивать себе подобных. И что стало как бы... Ну, добавило опасности. И ты всегда на... Даже ночью. Ты ночью не спрячешь. Ночью, особенно ночью. Вспомни, у нас доктор Ливси даже был. Он говорит... Я сейчас лучше днем буду на эвакуацию ехать, чем ночью. Днем хоть в пыли можно спрятаться, говорит. Или тебя не заметят на фоне там движущихся деревьев. А ночью тебя точно срисуют тепловизором. Вот я о чем говорю, братан. Вот. Но то, что эта война, несмотря на это, где окопы, миллионы снарядов, которых у НАТО оказалось не так много, потому что они рассчитывали на другое, да? Вот, поэтому вот за счет этого, как бы, поэтому они сильно так не готовились. А просто сейчас, видишь, все, получается, думали на высокоманевренную войну спецназов, да, и, собственно говоря, поэтому СВО и было, да, и, а потом оказалось, что все возвращается к большим числам, математике и так далее. Да. И у кого больше заводов, да, которые хоть что-то там производят. Любая война крупная, крупных держав, это война на истощение. Ну все, тут экономика на войне это первоочередное. И вот многие такие, зачем мы продаем газ Европе? А, ну а за что нам воевать? Да, ну вот а за что? Тем более у нас, ну реально как бы есть некоторые... Не, ну знаешь, ты сейчас комментируешь комментарии совсем странных людей, да, ну то есть как бы, ну, которые предлагают ядерные бомбы там метать, там, и давайте еще куда-то пойдем, они все находятся в комментариях, они никто не хочет воевать, но у них такие, у всех радикальные очень решения всех. Поэтому, ну, их уже лучше давай комментировать не будем. Вот Трамп сказал, ну-ка миритесь, а Зеленский сегодня говорит, а я не буду, короче. Слушай, ну, Зеленский там понятно. Во-первых, повторюсь миллионный раз, он ничего там не решает. Во-вторых, кроме, наверное, еще длины своей щетины. Во-вторых, он еще... де юре подчиняется демократам до 20 января, пока не будет инаугурация Трампа. В-третьих, Зеленскому война выгодна. И идти сейчас на поводу у демократов ему выгодно. И тем более, если мы верим в риторику Трампа, что Трамп искренне это говорит, и что он имеет в виду именно то, что говорит, то Зеленскому тем более нужно эти планы срывать. Тем более нужно на обострение идти. Зеленскому сейчас вообще надо бить по ядерным объектам, по дамбам. Не знаю, там, идти куда-то в наступление там на Приднестровье, на Беларусь. То есть до 20 января, друзья, я думаю, еще много будет разных каких-то странных новостей, как бы, вот, таких острых. Поэтому, вот как, не знаю, взять в город всех киевлян, сказать, это русские, это же Киев, мы тут сейчас будем всех вырезать. Вот, ну, там что угодно может. Ты же видел, да, как он ласково смотрел на Трампа, он хотел ему так понравиться, а Трамп на него смотрел как на говну. Вот, ну... Сегодня у Шария видео, он классно подметил, видел же что-то видео? А смотри, а еще там, кстати, вот смотри, что вот в сегменте у них обсуждают, да, несколько экспертов, которые бывшие военные, ну, в том числе в званиях, да, но с украинской стороны, они всерьез там размышляют на тему нашего, значит, форсирования Днепра в Херсон. И, значит, еще, что там еще было? А, и, значит, что с Белоруссией мы подписали договор взаимной безопасности. То есть теперь Беларусь, я так понимаю, по нашему запросу, да, может как бы вступать в боевые действия, да, официально, я так понимаю. Если раньше мы были союзные государства, но такого закона, я так понимаю, ну, договора не было, да, сейчас он появился вроде бы. Вот, и, значит, они тоже обсуждают о том, что вот теперь Беларусь может участвовать тоже в боевых действиях. Не, ну, это понятно. Слушай, она могла и раньше участвовать в боевых действиях, просто под нашим флагом. Поэтому, ну, это все, ну... Не будет пока она участвовать. Беларусь держит фронт против поляков. То есть у них есть свой фронт работы, они не будут в этой войне участвовать, друзья. Вот именно, я имею в виду, вот именно вот в этой, скажем, в данной фазе этой войны с НАТО. То есть у нас война с НАТО, ну, объективно. Вот когда следующая фаза начнется, когда у поляков будет армия готова к войне, а она будет готова к концу 25 года. Ну, опять же, если все контракты будут выполнены, в чем я, в принципе, сомневаюсь. Там у них с ПВО есть проблемы по ракетам, ну, вообще и по системам, по ракетам. Плюс помним, мы еще с 22 года говорили о том, что, ну, писали в своих телеграм-каналах, мы тогда еще с админом не общались, вот так вот в рамках ЦИПСы, о том, что когда хаймерсы офигенно себя проявили на Украине, поляки сразу 450 установок заказали, которые америкосы должны до конца 25 года им поставить. Вот. Поэтому, насколько будет выполнен этот контракт, и они сейчас поэтому перевооружаются. Поэтому белорусам надо будет там держать, им не надо сейчас сюда идти. Там у них, ну, Белоруссия, она как Украина. Это западная окраина Руси, ну, России. То есть она, это наши, вот окраина Украина, да, это наши пограничные территории, которые первыми встретят заход с Запада. Вот Украина не справилась с этим заданием, да, и пустила к себе, как бы, без боя этих западных петухов, как бы. Беларусь, там все было четко, вот, несмотря на то, там попытка переворота была, понятно. Ну вот, там они справились. Они, понятно, сначала они, поскольку они в очень сложных условиях, они пытались, типа, там, со всеми дружить, как бы, да. Ну вот, потом уже, понятно, все определено, как бы. Их задача – это вот наш, вот в том участке граница со странами НАТО. Все. Поэтому не будут они вот в этой фазе участвовать. И, не, ну, в принципе, не нужны они здесь, как бы, вот в этом качестве, да, как же, ну... Я бы, ну, не хотел этого. Они в обороне лучше себя проявят, чем вот просто зайти, как бы, и в эту мясорубку без опыта и так далее. Плюс они помогают и так нам технологиями, там, системами РЭП и тому подобное. Беспилотниками. Поэтому нормально все будет. Вот. Я что хочу сказать насчет форсирования Днепра с нашей стороны? Да, давай, кстати, вот интересно поговорим. Я, знаешь, единственное, что хотел сказать, небольшую ремарку ставить, что мы сейчас вот к форсированию перейдем. Ты говоришь, что поляки заказали 450 установок Хаймерса. Да, это, ну, эта компания показала, тем более начало этой компании, показало, что это очень грозное оружие, да, что к нему нельзя относиться, скажем так, ну, просто так, да, потому что, ну, вскрывали наши КП и штабы, и там по батареям огонь открывали. То есть, когда было много боеприпасов и, значит, кассетные виды боеприпасов, то по скоплениям пехоты применяли и так далее. То есть, оружие очень серьезное, да. Но вот смотри, какой момент интересный. У нас-то, в принципе, очень была серьезная же... Очень серьезный был подход, и до СВО американские аналитики военные говорили, что наше преимущество в этой кампании – это связка, да, вот контур этот, такой Орлан и Ураган и Смерч, да. И американцы, зная, что у нас вот есть, допустим, вот эта связка, да, они говорили, что мы этим будем пользоваться, да. Но как казалось, у нас этого всего было столько мало, что, короче, оно вроде бы как по тактико-техническим характеристикам все смотрелось на бумаге неплохо, да, что даже Но забыть западные про аналитики, да, это оценивали, что этим могут пользоваться, да, и делали на это ставку. Но у нас этих беспилотников, вот бригадного там уровня, да, Орланов, было просто по пальцам пересчитать, что просто мы практически не могли вот территорию до 70 километров, да, вот откуда, в принципе, там работали Хаймерсы, не могли видеть вообще ничего, да. И сейчас, когда насытили эти беспилотники, у нас уже началась охота за ними. Ну, ты сам просто об этом знаешь прекрасно. Вот, да. То есть, вот если бы начало СВО, допустим, мы подошли бы к конфликту, ну, предположим, просто бы, да, вот такая вот, а если, знаешь, вот с Польшей, и они имели бы 500 Хаймерсов, это, конечно, было бы просто там трэш-контент, да. Но сейчас, если у нас огромное количество суперкамов, зал и так далее, может спокойно контролировать глубину, да, до 70 километров, мы можем с этим справляться. братан. Но зная, опять же, что у нас есть люди, которые могут там отправлять пехоту, значит, в то место, которое пристрелено противником. Просто все это знают, что там так все перепахано ртой, и все равно туда идут люди. Даже наличие этих всех средств новых, которые, в принципе, задачи поставлены там президентом, министром обороны, есть план задания на постройку этой техники. Ты знаешь, что просто даже имея все это в наличии, просто вот есть маленькая угроза, что это все будет использоваться через жопу просто. Да, плюс тут же момент еще дальнобойности, понимаешь? Плюс с Хаймерса можно пускать Атакмс. Плюс там есть короче, странные, я уже забыл, GLSDB, по-моему, которые тоже через Хаймерс можно пускать. Там бомбы, по-моему, с реактивным движком, которые на 150 километров летят. То есть тут я это к чему? Я к тому, что нам нужен аналог Хаймерса. То есть у нас есть Торнадо-С, да, это модифицированный смерч. Но только, ну, уже применялся даже. Ну, а дальше где еще? Ну, а Ну, Такамс это, блин, из башки вылетело. Что значит? Чем мы наносим удары постоянно ракетами? ты имеешь в виду Искандер? Да. Ну, Искандер это очень дорого. Ну, а Хаймерс это дешево, что ли? Нет, ну, А понятно. Такамс это тоже не дешево. Ну, на мой взгляд, я вот не, блин, ну Братан, ну лучше к нашим взглядам не прибегать. Надо Алису, лучше короче, подключать. посмотреть, да. Ну, опять же, блядь, где ты найдешь достоверные данные по стоимости Ну, Искандер? это все, что где много электроники, связь со спутником и так далее, это везде дорого. Просто, да, тем более, да, там у них, видишь, если у нас связка там Смерч Орлан, у них связка спутник и Хаймерс. Поэтому это, ну, это оружие как бы серьезное. И тут нужно понимать, что у хохлов изначально было 18 установок Хаймерс. И они кошмарили весь фронт. Два Не, мы ствола. тоже можем через спутник, но нам надо 2 дня подождать, пока он пройдет через орбиту, короче. Да. У И нас тоже есть такое. есть нюансы. Главное, чтобы прошел все погодные, которые может давать картинку. Они Нет, просто просто смотри, ловить к чему я говорю, что да, эта установка может и атакамсы, и еще более дорогие, мощные, дальнобойные виды вооружения применять, и ракеты, да. Но если мы говорим непосредственно о Хаймерсах, которые вот там, ну, на да. определенной дистанции, то есть для Хаймерсов сейчас при наличии наших, значит, количества вот Орланов, Суперкамов там и прочего, это уже для Хаймерса становится угрозой. Конечно же, мы просто его не выключаем из игры. Но то есть для Хаймерса это тоже Это для становится уже всех квест. угроза. Так это для всех И угроза, да, братан. ему уже надо будет применять не вот эти ракеты, да, Хаймерсами, которые они просто там нас, там, я не знаю, там, ну, наводили жуть, да, там, помнишь, Изюм и так далее, был период времени. Они до сих пор наводят жуть. Да, ты, получается, их немного отгоняешь, то есть для них уже, для них выстрел с Хаймерса, это уже целая спецоперация, ее надо уже готовить, правильно, Ну, смотри, подбирать. они изначально так, вот они с самого начала, с 22 года, у них была такая фишка. Во-первых, Хаймерс, как и некоторые другие системы вооружения натовские, они на Украине вообще нигде в документации не отмечались ни в одном журнале никак, то есть для конспирации максимально. То есть они появлялись ниоткуда и уходили в никуда, да. Потом они не находились в квадрате больше 2 суток никогда, то есть, ну и тому подобное. Плюс они перемещались только в темную, ну это было, по крайней мере, в 22-23 году, сейчас вот 24-й, я вот не помню. Они перемещались только в темное время суток, к примеру. То есть вот он передислоцировался, там, выехал, отработал, там, спрятался или сразу уехал куда-то, ну и так далее. Потом много-много нюансов было изначально. То есть они, понимаешь, несмотря на то, что у нас не было систем, которые могли там сразу выявить и поразить, они с самого начала правильно подходили к маскировке, как будто у нас вообще все спутники, там, я не знаю, пришельцы на тарелках за ними следят, и нам передают информацию и так далее. Вот. Это и сейчас грозное оружие, оно применяется, ну, естественно. Вот. Просто они сейчас делают очень много макетов, к примеру. То есть вот у нас ребята летят, смотрят, но уже опытные операторы, они такие, бля, макет, короче, знаешь, там. А знаешь, сначала, а, Хаймер, сейчас бахнем, да, где там ракета есть, да, там, смотрят, бля, это макет, нет, блин. Вот. Поэтому просто они тоже будут их маскировать, да, они будут вот эти моменты учитывать. Они будут их маскировать, к примеру, будут там на них одевать какую-то, ну, условно говоря, картонную будку, чтобы думали, что это там что-то везут, там, не знаю, пожрать или воду везут на фронт, да, или там Просто просто. еще видишь момент какой, на Украине их было не так много, и за ними была охота. А когда у тебя их много, у тебя еще, знаешь, как больше шансов допустить ошибку, и его Да, поразят, как не, бы это тоже. однозначно, однозначно, но все равно, то есть, чем больше, тем для них лучше, к сожалению, ну а для нас хуже. Поэтому я к тому, что, друзья, нужно понимать, что угрозы очень серьезные. И повторюсь, Финляндия, с финнами нам еще придется очень серьезно пободаться. Они за 39-й год, я так понял, хотят что-то там, какой-то реванш взять. Плюс там Питер очень рядом. А финны, и сейчас там постоянно учения натовские. Только они в НАТО вступили, там сразу учения понеслись. И вот постоянно там. Плюс они сейчас там инфраструктуру расширяют для НАТО. Это очень, ну, опасная штука. И нужно понимать, что, ну, потому что, ну, я же говорю, уже все на расслабоне. Смотришь телевизор, бля, ну, все хорошо. Ну, все хорошо, ну, как бы, зачем напрягаться? Зачем, как вот там какой-то, понимаешь, этот бородатый вот этот вот, как тут меня в комментариях называют, ну, душнило, бородатый душнило, там какую-то херню несет снова, блин, что там типа это. Зачем сказали, все, война сейчас закончится, нормально, будем, заживем, короче, нормально все будет. Че, зачем тут разгонять, короче, да? Вот. Поэтому, Американцы санкции снимут. да, все сами, все, будем жить дружно. Блин, дружно жить с нами невыгодно англосаксам, ну никак. Они и с народа своего бабло качают, как бы, на оборонку и все остальное, потому что вот они нарисовали угрозу, как бы, все, надо отрабатывать. Вот. Плюс они не в состоянии, они паразитируют всегда. То есть, ну, там Британия это вообще, но ну, они много веков, это владельцы колоний, да, то есть они вот за счет этого жили, как паразиты, за счет других народов. Американцы то же самое. А если все будет по-честному в мире, все будут жить в мире, Ну, что они будут? Какой у них уровень жизни будет? У них он и так, мягко говоря, слишком распиарен в телевизоре, в том числе и в нашем телевизоре. А у них там, ну, просто жопа будет. Поэтому нет, они будут все время, пока не будут существовать, они будут все время... А мы для них, вот если там кто-то хочет погуглить, там это теория Heartland, да, там красиво звучит, ну, типа, там на самом деле она примитивная, не знаю, как бы... Зачем на это всегда ссылаются там некоторые наши эксперты? Ну, что, типа, есть там вот Земля, там самая большая площадь. Это не называется Россия, называли Хардленд. И там ресурсы, и весь мир всегда будет хотеть ее раздеребанить, короче. Потому что это несправедливо, что у одного народа, у одной страны такое количество территорий, ресурсов и так далее. А нам надо в это время понимать вот эти угрозы. И не бухать там и рыгать где-то, блин, под столбом, короче, и ползти домой на рогах, блин. И детей своих, блядь, не в секции боевых искусств отдавать, а то вдруг ему носик разобьют, а куда-нибудь, я не знаю, там, дают планшет ребенку, на, там, занимайся, блин. Вот, чисто, блин, не задрачивай и так далее, да. То есть мы не о том, не о выживаемости думаем, а о какой-то херне, короче. О комфорте, братан. Да, о комфорте, да, ну вот да, да, вот это... Слушай, ну смотри, ты тут немножко запугал всех, я хочу хоть пару позитивных новостей под конец. Братуха, да, первая позитивная новость, годика три, друзья, еще поживем, я так думаю. Дальше, давай, братан, продолжай. Ну, во-первых, несмотря на то, что Израиль там периодически, значит, воевал и бомбил там наших союзников, да, и, ну, по сути, там у них с Хезболлой ничего не получилось сделать, вот, но сейчас вот, когда, значит, было, ну, террористы переоделись в ополчение, и, значит, взяли под контроль почти всю территорию Сирии, значит, Израиль нанес удары по складам, чтобы, значит, вот эти боеприпасы, которые там накапливались, не достались, значит, ополченцам, вот, чтобы они там теперь не бегали по Ближнему Востоку вот с этими, значит, боеприпасами и никого не пугали. Кстати, надо отметить, что, да, вот теперь уже можно сказать как-то не пропагандист террористов, а блогер ополченцев известный Фарук вот выложил фотографию на своем ресурсе, где, собственно говоря, он сидит на самолете сирийской армии, и там бетонные укрытия есть. То есть, казалось бы, ну, совсем люди, где не умеют воевать, там уже давно это было, короче, вот давно это было. Вот как у нас собирались там сетки металлические от коптеров вешать над самолетами, я как бы не понимаю, но вот сирийцы, которые вот мы над ними сейчас смеялись, вот во всех пабликах там их проклинали, что сирийцы не умеют воевать, они могут только убегать, но у них самолеты в бетонных укрытиях были, да? Пан, очень просто это объясняется, потому что это, ну, всегда была бедная страна, и у них камень есть, а покрышек нет. Были бы покрышки. Камень есть, а самолеты дорогие, поэтому проще сделать бетон. А покрышек нет, поэтому покрышками нет. Да, чем покупать самолеты. Ну, в принципе, они логически все думали, согласен. Там, да, еще новость сегодня прошла, что лидер ополченцев заявил, что сейчас они пойдут голландские высоты отжимать у Израиля снова и так далее. Ну, вообще, может быть, кстати, классная, там классный сценарий. Мы вот сейчас горюем, да, там сидим, что вот, все, теперь Сирия не наша. А может быть, там такой классный сценарий, что мы будем все смотреть оттуда ролики, короче, угорать. Кстати, он вообще, получается, не террорист, у него-то итальянская фамилия. Он итальянец. Джулиани. Да, то есть, да, то есть это... Да, это знаменитые итальянские какие-то, значит, пиццеделы, как бы, вот. Да, и он, да, посмотрел, что в Сирии живут плохо, Асад диктатура, и решил, вот, значит, возглавить ополчение. Поэтому, слушай, я считаю, что это прекрасно. Я не помню, какое издание западное, или BBC, что ли. CNN, брала у него интервью. А CNN назвали прогрессивный джихадист, по-моему, да? Прогрессивный просто ополченец, да. Вот, и что еще хорошего? Из позитивного. Ты всех закошмарил НАТО. Вот мне понравился больше всех министр обороны Великобритании, который сказал, нас на полгода хватит. Братан, слушай, ну... Ой, блядь, британцы, блядь, хитрые жуки эти, они вообще, ну, своей армией воевать не планируют, понимаешь? Вот но в чем придется. их план? Нет, не придется. То есть у них есть их, скажем, подчиненные государства, вроде как Украина, да? То есть англосаксы, они вот именно вот, чужой армией будут воевать. Ну, они-то с ними договор заключили. Вот. Там же был договор, что в случае, как вот мы заключаем сейчас с Кореей, как мы заключаем договор с Белоруссией, там еще с тем, они когда год назад или полтора года назад заключали договор с Украиной, что Украину они могут использовать типа вот в боевых действиях в случае конфликтов. А, но в случае, если нужна будет помощь британцев, то они будут проводить консультации. Да, консультации и, ну, максимум штурмшедоу. Тут не надо сильно обольщаться, как бы, бриты, тем более работа их спецслужб, их доктрина военная, которая рассматривает когнитивную функцию, то есть мозг человека как поле боя и тому подобное, это очень опасный враг. Вот в том и тем более и опасность, на что же они рассчитывают, когда у них нет армии, по сути, да? Поэтому не надо расслаблять булки. Ну, слушай, ты пойми, я не хочу там негативить, там всех, как ты говоришь, запугивать. Я просто хочу, чтобы люди понимали, не расслаблялись. Я просто смотрю, ну все, блядь, Трамп заявил, что готовься к миру там. И все на расслабленных булках, понимаешь? А пацаны наши до сих пор на фронте гибнут. А все уже на расслабленных булках, уже друг друга поздравляют, блядь. Кто-то уже друг друга награждает. Не, ну... Опасность, она самая страшная угроза, та, которая, ну, которая скрыта, которую ты увидишь уже в последний момент. Поэтому нам еще предстоят веселые времена, к сожалению, друзья. Просто я хочу, чтобы каждый наш подписчик, каждый наш зритель был готов. Был готов. Тогда, когда вы готовы, в первую очередь морально, да, тогда для вас это не будет шоком, и у вас будет больше шансов выжить, пережить и победить. А если вы будете как, блин, жертвы, как это, лавандового Рафа, блин, что бы это ни значило, то, ну, это просто, ну, это, ну, их просто съедят. Вот те, кто не готов, те, кто, а, все, сейчас заживем снова, блин, да их просто сожрут первыми, блин, когда все начнется. Они не поймут, что произошло, блин. Поэтому будьте готовы, будьте всегда как бы в тонусе и понимайте, что дальше, ну, не надо расслабляться. Когда вы будете понимать, что дальше, как на одном из шевронов, по крайней мере в интернете, да, шеврон Вагнера, лучше уже не будет, дальше будет только хуже, как бы, да. Вот когда вы будете понимать, что дальше тяжелые времена будут продолжаться не один год в военном плане, то вы и какие-то решения и прогнозы свои будете делать, вот именно опираясь на то, что, а вдруг, ну, не будете ошибок совершать. Потому что многие сейчас, а, все, короче, так, все нормально, поэтому вложусь там во что-то там еще, да, или поеду куда-то там и так далее. Поэтому, друзья, будьте бдительны, будьте мудры и будьте всегда в тонусе. Все будет хорошо в вашей жизни. Вот, ну, я думаю, на этом мы и закончим сегодня. Да, было мало позитива сегодня, согласен. Перезапишем. Перезапишем? Всем всего хорошего. Я второй раз не выдержу, братан. Более позитивно. Все, всем всего хорошего, до завтра. Друзья, до завтра.